Глава третья. Запотевшее зеркало отражало бегущие по пояснице письмена. Строчки бледнели, появлялись новые фразы на незнакомых языках. Малика не могла их прочесть, но чувствовала, как с каждой секундой раздвигаются границы ее сознания, и понимание многих вещей приходит непостижимым образом, из ниоткуда. Порой казалось, что за свои 24 неполных года она исходила тысячи дорог, увидела тысячи лиц, услышала тысячи голосов. Это было всего лишь ощущение. Малика ничего не помнила. Но иногда рождалась странная мысль или появлялось необъяснимое желание, и она понимала. Мысль и желание пришли извне. Ее учили жить и думать по-другому. Малика протерла зеркало, вновь повернулась к нему спиной и посмотрела через плечо на непонятные письмена. В голове вдруг возникло: «Так будет, пока я разрешаю». Это чужой взгляд на происходящее. Она знает свое место. Надев шелковый халат, Малика завязала поясок и вздрогнула от стука в дверь. В ванную заглянула служанка. По ее перекошенному личику было понятно, произошло нечто ужасное. Малика выбежала из ванной и окаменела. Посреди спальни стоял наследный принц. Не сводя с Малики жадных глаз, снял пальто, бросил на кровать. Кланяясь, служанка попятилась и выскочила из комнаты. Запахнув полы халата, Малика низко присела. Толан опустился в кресло. «Собираетесь на спектакль?» «Да, ваше высочество». «Найдете для меня 10 минут?» Торопливо застегивая пуговицы, Малика выпрямилась. «Да, ваше высочество». Толан беззастенчиво елозил взглядом по ее фигуре и молчал. Малика невольно сжала кулаки. Это не ускользнуло от принца. «Не торопите», — попросил он. «Я осторожно подбираю слова». «Не утруждайте себя, говорите прямо». «Как вам будет угодно», — произнес Толан, теперь пристально рассматривая лицо Малики. «Весь мир с тревогой следит за событиями в Гроздеморе и бурно реагирует на ошибки в правлении Адера». «Мой король не совершает ошибок». «У Адера появился очаровательный защитник». «Мой король не нуждается в защите. Даже когда он слаб, он сильнее своих недругов». «Хорошо. Скажу иначе. Плебейки — не место за столом Совета Гроздемора». В голове застучало. «Так будет, пока я разрешаю». Малика вытянулась. «Передайте своему миру, что плебейка не сидит за столом Совета. Она сидит рядом с секретарем». Толан хмыкнул. «А с вами действительно надо говорить прямо». Сплел пальцы на животе. «Будь вы чуточку умнее, вы бы не пожаловали в мой дворец в качестве дамы самого именитого человека и не подставили бы его под очередной удар». «Вы осуждаете женщину за выбор, который сделал мужчина?» «Вам не хватило ума и хитрости отговорить Адера от необдуманного шага». «Вы надеялись, что высшее общество закроет глаза на ваше происхождение и примет вас?» «Нет, дорогая». «Меня зовут Малика». «Скоро вы будете уже не за плечом своего короля, а далеко за его спиной. Мне жаль вас». «Мне не нужна ваша жалость». «И я не буду обращать внимания на вашу невоспитанность. Во всяком случае, сейчас», — резко сказал Толан. «Я пришел с самым искренним намерением все исправить. Адер — мой друг, и мне не безразлично, что будут говорить о нем завтра. У меня есть к вам предложение. Я хотел обсудить его утром на прогулке. Вы же не думали, что я побежал за вами, чтобы заполучить ваш поцелуй?» Малика растерялась. «Я не знаю». «Я никогда не посягну на даму Адера. Никто не посягнет. Отвести вас в сторону и пообщаться я тоже не могу. Я, как и все, заложник этикета. С цесаркой у меня ничего не вышло. Пришлось прибегнуть к маленькой хитрости с сауной. И вот я у вас». «В моей спальне этикета не придерживаются, я так понимаю?» Толан развел руками. По крайней мере, в ближайшие 10 минут». Малика села в кресло напротив принца. Под его жалящим взглядом поправила на коленях халат. «Какое у вас ко мне предложение?» Было заметно, что Толана покоробила ее фамильярность, но причина, по которой он оказался здесь, волновала его сильнее, чем дерзость простолюдинки. Малика постучала ноготками по лакированным подлокотникам. «Я слушаю вас, ваше высочество». «Вы составите партию моему бедному родственнику, виконту Фандези, а я спасу птенцов цесарки от голода». Малика пригнула голову. «Я... что?» «Вы станете женой Фандези». «Вы шутите?» «Ничуть. Потом я сделаю вас дворянкой. Чуть позже, если вы будете примерной супругой, я куплю вам титул. А потом, с вашей помощью, ваш супруг значительно улучшит свое положение при дворе короля и станет богатым человеком. Соглашайтесь, и уже сегодня вечером, после помолвки, я распоряжусь отправить в Грас-де-Мор первые машины с продовольствием». «Помолвка? Сегодня?» «В Росьяре дела делают быстро». «По-вашему, это не посягательство на даму Адера Каро?» «Перед спектаклем состоится вечер милых бесед. Виконт Фандези в присутствии сотен дворян попросит меня одобрить брак с вами. Я дам ему свое согласие. Потом вы обратитесь к Адеру. Он не будет прилюдно препятствовать счастью молодых. После вашего контемпа с виконтом никто ничего не заподозрит. Все пройдет красиво и пристойно». «Мое мнение вас не интересует?» «Нет. Я обращаюсь к вам как к тайному советнику. Тайные советники заталкивают свое мнение куда поглубже и действуют в интересах своей страны». «Если я откажусь, вы отклоните мою просьбу о помощи». «При всем уважении к Адеру Каро». «Так выкажите уважение Адеру Каро. Позвольте его тайному советнику сказать, что он думает». «Я слушаю». «Хочу напомнить вам, что через несколько недолгих лет Адер Каро будет у власти, о которой вы даже не смеете мечтать. Он обязательно вспомнит, что произошло вчера, что произошло сегодня. Он вспомнит, кто в тяжелое для него время остался ему другом. Поддержит ли он вас потом, если вы не поддержите его сейчас?» Толан поднялся. «Мое предложение остается в силе до начала спектакля». Взял пальто и, не дожидаясь, пока Малика сделает реверанс, покинул комнату. Через час Македор принес соболиное манто. «Малика, померяйте». Продолжая сидеть в кресле, она посмотрела на темно-коричневый, почти черный мех. «Откуда это?» «Купил. Почему вы сразу не сказали, что ваша накидка испорчена?» «Забыла. А если бы правитель не вспомнил и не прислал слугу, в чем бы вы пошли во дворец?» «Македор, ты всегда ездишь с правителем?» «Если предстоят церемонии, всегда». «Сколько раз ты был в Росьяре?» Македор поднял глаза к потолку, пошевелил губами. «Немного», — ответил он после паузы. 4 балла у наследного принца, 4 у короля, плюс приемы, иногда опера. Умножьте на 10 лет — немного». «Ты это называешь немного?» — удивилась Малика. «Это же Росьяр», — сказал Македор тоном, каким обычно объясняют малышу разницу между камешком, который он взял в рот, и леденцом. «Кроме оперы здесь ничего нет. Города, поля, виноградники. Наследный принц и сам больше времени проводит в Тезаре или в Партикураме. А еще он зачастил Залтану. Там нет наследника по мужской линии, зато у короля есть дочь Лиеса. Я не видел ее, но, говорят, прелестное дитя. В этом году ей исполняется 16. Видимо, Толан...» «Расскажите мне о вечере милых бесед», — перебила Малика. «Только то, что слышал от слуг», — предупредил Македор. Малика улыбнулась. «Рассказывай». Македор сел в кресло, в котором час назад сидел Толан. «Этикет простой. Там поклониться, там присесть, вовремя уступить место. Перед тем, как подойти к отпрыскам правителей, надо попросить разрешения». «Я должна стоять за плечом Адера». «Да, конечно. Если бы вы были дочерью короля или герцога...» «Продолжай». Македор потер узкие ладони. «Правило 3 шагов соблюдается только по отношению к Толану. Господа приходят с дамой или без нее. Свободные дамы приходят с подругами. Никаких бестолковых игр. Все пьют, болтают. Дворянам разрешено подавать прошения. Какие прошения? Македор пожал острыми плечами, обтянутыми сиреневой рубашкой. Разные. Кому-то приспичило жениться, кто-то хочет развестись, некоторые просят денег или просят кого-то наказать. Разве это решает не король? Судьбами своих придворных и их семей распоряжается Толон. В Росьяре так, и в Тезаре так. Македор на секунду задумался. Везде так. Малика посмотрела в окно. Значит, Фандези по приказу принца подаст прошение о браке. Сам бы он не решился посягнуть на даму Адера. Ему бы даже в голову не пришло. Вот она и окунулась в дворцовые интриги, о которых читала в романах, и не верила, что такое бывает на самом деле. Что еще? Да вроде бы все. Македор глянул на часы. Пора одеваться. Я никуда не иду. Костюмер нервно поправил на тощей шее шелковый платок. «Правитель передал, чтобы вы были готовы. Он приехал?» «Нет, но должен быть с минуты на минуту». Малика перебралась в кровать. «Скажешь ему, что я заболела?» «Ему не понравится». «Я заболела!» произнесла Малика по слогам и закуталась в одеяло. Адер заглянул к ней за полчаса до выезда. «Не передумала?» «Нет». Он прошелся по спальне, постоял возле кровати. «Ждешь, что я буду тебя просить?» «Нет». «Правильно делаешь. Не люблю капризных женщин». Через полчаса Малика подошла к окну. Проводила взглядом автомобиль, уносящий Адера во дворец. Вызвала своих охранителей и объяснила, что ей надо. Меба побежал в аптеку, Драго отправился в магазин бижутерии. Малика послала служанку за Македором и села перед зеркалом. Она больше никогда не будет дамой за чьим-то плечом. Предоставленный гостинице автомобиль затормозил перед лестницей, устланной на этот раз темно-синей ковровой дорожкой. Вечером резко похолодало, и все вокруг, кустарники и деревья, стены и окна дворца, покрылось серебристой изморозью. Лепестки синих роз, стоящих в вазах, отливали матовым оттенком и в свете фонарей казались восковыми. Малика выбралась из салона. К ней подскочил дворцовый слуга и низко склонился. «У вас есть приглашение на вечер милых бесед?» — спросил он, глядя себе под ноги. «Я тайный советник Грас де Мора. На милые беседы я прихожу без приглашения», — сказала Малика и поднялась по ковровой дорожке. Слуги в ливреях открыли перед ней двери. Она направилась в гардероб, успев заметить, как встретивший ее слуга побежал к лестнице, ведущей на второй этаж. Малика вытащила из внутреннего кармашка манто круглые стекляшки, нанизанные на длинную мягкую леску. Отдала манто прислуге и, сжимая в руке бусы, проследовала в смотровую комнату. Из зеркала на нее взирала женщина на грани потери сознания. Малике было страшно. Очень страшно. То, что она задумала, было безумием. Если она проиграет, Адер перестанет ей доверять. Но ее пугало не это. Она боялась представить, какой позор ожидает правителя Грас де Мора в случае ее провала. Похлопав себя по щекам, Малика вновь посмотрела на свое отражение. Усеянное камнями ахе изумрудное платье сидело, как влитое. Македор сшил его на всякий случай, если вдруг, король Толон IV соизволит пригласить ее и Адера к себе во дворец. На это было смешно надеяться, но Македор сказал, что в головах правителей порой рождаются непостижимые уму идеи. Малика поправила стекающие с плеч волосы, переплетенные изумрудной нитью. Стиснула в ладони бусы и выдохнула. В зале, украшенном золотой лепниной, было полно народу. Отпрыски королей и герцогов, потомки знатных фамилий Росьяра, придворные. Одни прохаживались, другие сидели у каминов на парчевых диванах и в креслах. Кто-то играл в карты, а кто-то просто пил вино и глазел по сторонам. На фоне воздушной музыки звучали голоса и смех. Принц и несколько престолонаследников играли в кости за ломберным столиком, установленным на возвышении. Позади Толана стояли сестра, фаворитка и, судя по манере держаться, дочь какого-то короля. Переговариваясь, дамы с интересом наблюдали за игрой, но это не помешало им заметить неожиданную гостью. Перебирая в руках стеклянные бусины, Малика шла плавной походкой через толпу, выискивая виконта Фандези. Она боялась столкнуться с Адером. Злость в его глазах разметала бы последние крохи ее смелости. Словно опасаясь очернить себя нечаянным прикосновением к плебейке, гости расступались перед ней, а за ее спиной переходили на шепот. Фандези сиротливо сидел перед камином и с унылым видом смотрел на огонь. «Виконт Фандези», — произнесла Малика, — «не составите мне компанию?» Виконт вскочил. Правая сторона его лица покраснела сильнее, чем левая. «С удовольствием, Малика!» Согнув руку в локте, предложил опереться. «Я очень рад, что вы пришли!» Малика взяла его под руку. «Я хочу поздороваться с принцем». В наступившей тишине они подошли к возвышению. Толан повернулся к ним в полоборота, приподнял бровь. Малика присела. «Ваше высочество, разрешите подать вам прошение?» Рука Фандези мелко затряслась. «Я слушаю», — сказал принц и обратил взгляд на виконта. Фандези открыл рот, но Малика опередила его. «Сыграйте со мной, ваше высочество». Толан опешил. «Простите, что?» Малика выпрямилась. «Разрешите предложить вам новую игру?» «Это очень мило, дорогая, но, думаю, вам едва ли удастся меня удивить». «Это новая игра. Я сама ее придумала». «Очень мило», — повторил Толан. «Как она называется?» «Бусы». Принц посмотрел на придворных, те пожали плечами. «Что это за игра?» «Игра на желание, ваше высочество. Для нее нужны бусы, ваза, два бокала и две или три бутылки вина». Малика вытянула руку, обмотанную леской с нанизанными на нее стеклянными шариками. «Бусы есть». «Мне уже интересно», — сказал Толан и дал знак слугам принести необходимые для игры атрибуты. Престолонаследники освободили кресло, слуги убрали с ломберного столика кости, поставили вазу, вино и бокалы. Публика столпилась за спинами Малики и виконта. «Ознакомьте нас с правилами», — произнес Толан. Но Малика молчала. «Я жду. Мне надо подойти к вам». Толан оглянулся на сестру, та пожала плечами. «Хорошо. На несколько минут забудем о правилах». Малика поднялась на возвышение и, разорвав леску, высыпала шарики в вазу. «Перед началом игры игроки озвучивают свои желания». Затем первый игрок выпивает бокал вина и нанизывает бусину на нить. То же самое делает второй игрок. Так продолжается до тех пор, пока кто-то не сможет продеть нить в отверстие бусины или выронит ее из рук. Проигравший исполняет желание соперника. «Мне нравится!» — воскликнул Толан. Малика присела в глубоком реверансе. «Ваше высочество, я прошу вас сыграть со мной». Он свел на переносице брови. «С вами?» «Да, ваше высочество, со мной». «Эта игра скорее для мужчин». «Неужели для тайного советника Грасдемора нельзя сделать еще одно исключение из правил?» «Можно, но сегодня я уже пил, а вы, как я помню, не пьете». «И много вы выпили?» «Два или три бокала, не помню». Малика улыбнулась. «И я сравняю наши шансы на победу». Никто не успел опомниться, как она наполнила бокал вином, выпила, потом осушила один за другим еще два бокала. «Теперь вы будете играть?» — спросила Малика. Толан театрально вздохнул. Присутствующие уже поняли, что после столь неожиданного и сумасбродного поступка дамы принц не сможет отказаться. Толан поправил на жабо золотую брошь, украшенную черным опалом, и указал на кресло напротив. Маляка опустилась на краешек. «Озвучьте ваше желание, дорогая», — сказал принц и тотчас небрежно взмахнул рукой. «Хотя нет, не надо, я его знаю. Если выиграете вы, я буду снабжать Грасдемор продовольствием, верно?» Публика зашушукалась. Маляка покачала головой. «Нет, ваше высочество, вы сказали, что Адер Каро – ваш друг, и вы дорожите этой дружбой. Я знаю, все знают, что слова наследного принца Росьяра не расходятся с делом, и я поняла, что по вопросу поставок продовольствия вы уже приняли решение». Толан откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Вновь установилась мертвая тишина, которую никто не решался нарушить. Все догадались, что между дамой Адера и наследным принцем состоялась личная беседа, и, вероятнее всего, Толан хотел сохранить их встречу в тайне. Прозрачно намекнув на конфиденциальный разговор, дама ступила на скользкую тропу. После долгой паузы Толан спросил: «В таком случае, чего же вы хотите?» «Вы оказали мне, плебейке, огромную честь, приняв меня во дворце. Я хочу отблагодарить вас, ваше высочество», — заговорила Маляка, перемешивая в вазе бусины. «Но у меня нет ничего, кроме неограниченных полномочий тайного советника Адера Каро. Поэтому, если я выиграю, в качестве благодарности я исполню ваше самое заветное желание. Вы мечтаете построить город развлечений. Согласно международному закону, такой город должен находиться на расстоянии 300 миль от ближайшего населенного пункта. Росьяр – густонаселенная страна, и чтобы соблюсти закон, вам надо снести несколько селений. Вы на это не пойдете. Вы рассматриваете возможность построить город в другом государстве». Толан покосился на Фандези. Несчастный виконт быстро ретировался за спины дворян. Разглядывая бусины в вазе, Маляка продолжила: «Игорный бизнес – самый прибыльный бизнес в мире. Правительство краеугольных земель обложит вашу мечту грабительским налогом, ведь никого, кроме вас, не волнуют ваши затраты». Развернула плечи, подняла голову и посмотрела принцу в глаза. «Большой совет в составе 427 титулованных дворян примет решение, согласно которому вы сможете построить город развлечений в Грасдеморе и определит размер налога, который будет выгоден вам и нашей стране. Я найду слова, чтобы убедить моего короля Адера Каро одобрить решение Большого совета и разрешить строительство мирового развлекательного центра в красивейшем месте, где к небу вздымаются горы, у подножия плещется море, а к смотровой площадке ведут алмазные мосты». «Алмазные мосты?» – переспросил Толан. «Алмазные мосты». «А если выиграю я?» – начал принц. «Я приму ваше предложение», — закончила фразу Маляка. Толан придвинулся к столу. «Вы очень хитрый». «Надеюсь, это комплимент?» «Вы проиграете, дорогая». «Если я проиграю, то хотя бы сохраню ваше достоинство». Толан побарабанил пальцами по столу. «Приступим». Собственноручно наполнил бокалы вином. Себе до верха, Маляке чуть меньше. «Делаю вам скидку, хотя в моем представлении у женщины после трех бокалов вина должны дрожать пальцы». Маляка вытянула руки ладонями вниз. «Я держусь из последних сил». Толан хмыкнул. «Я вижу». Игра началась и, к всеобщему разочарованию, быстро закончилась. После пятого бокала Толан выронил бусину. «Она сама упала!» — воскликнул он. «Шарики скользкие!» «Вы проиграли», — сказала Маляка. «Нет, нет!» — упирался принц. «Для мужских рук нужны бусины крупнее!» «И отверстие с палец», — добавила Маляка. «Это нечестно!» Толан окинул публику взглядом и заразительно рассмеялся. «Скажите, что это нечестно!» Публика вынырнула из оцепенения. Только дурак не понял бы, что принц поддался. И разразилась аплодисментами. «Где музыка? Вина всем!» — крикнул он. Усадил фаворитку на подлокотник кресла и что-то зашептал ей на ухо, перемежая фразы нежными поцелуями в шею и в губы. Толпа рассеялась. Одни прохаживались по залу, другие расположились за игорными столиками или в креслах возле каминов. Никто не придерживался правил, которые царили на балу. Любой мог сжимать в объятиях ту, кому тянуло сердце или нечто иное. Улыбки, взгляды, жесты выдавали фривольный характер бесед. На фоне волшебной музыки звучали завораживающие голоса. Словно впитывая в себя очарование вечера, таинственным светом горели свечи в люстрах, за окнами кружил серебристый снег. Малика продолжала сидеть, разглядывая бусины в вазе. Боялась встать и отсюда, с возвышения, увидеть, как Адер оказывает внимание какой-нибудь девице, как это делал принц. Ждала, когда в груди натянутся струны и станет тяжело дышать. Руку стиснула горячая ладонь. «Идем, Эйра!» – прошептал Адер. Она посмотрела в сверкающие синие глаза. «Куда?» «Прогуляемся по дворцу». Малика поднялась и вцепилась Адеру в рукав. «Мне лучше уехать». «Почему?» «Я слишком много выпила. Меня сейчас накроют». «Это с непривычки. Опьянение скоро пройдет». «Снадобье меба перестает действовать. Боюсь, мне будет плохо». Адер вновь усадил Малику в кресло и обратился к принцу. «Хочу попрощаться, Толан. Я слишком устал. Сказывается мое затворничество в Грас-де-Море». «Жаль. Я надеялся, что вы посмотрите спектакль». «В следующий раз. Благодарю вас, ваше высочество, за радушный прием. Я еще раз удостоверился в искренности нашей дружбы». «Вы разрешите попрощаться с вашей дамой?» Адер посторонился, уступая свое место Толану. Тот взял Малику за руку. Под взглядами изумленных дворян коснулся губами пальцев и прошептал ей в ухо. «Мое предложение в силе». Адер помог Малике встать и повел ее через молчаливую толпу к выходу из зала. Автомобиль медленно катил по одетой в гранит набережной. Широкая река затянута корочкой льда. На другом берегу темнел лес. Мягко падал снег, похожий на сверкающую пыль. На город опустили сумерки, но от ажурной изморози на гранитной брусчатке и рельефной балюстраде исходило слабое свечение, которое делало воздух необычайно светлым и прозрачным. По набережной прогуливались горожане и гости столицы. Люди в пальто и салопах уступали дорогу обладателям меховых плащей и накидок. «Пройдемся?» — предложил Адер, глядя в окно. Выбравшись из автомобиля, Эйра подошла к ограждению, опустила руки в лайковых перчатках на широкие перила и посмотрела на реку. Снежинки густо усыпали соболиный мех, окутали фигуру мерцающим ореолом. «Как ты себя чувствуешь?» Эйра закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Кружится голова, но мне хорошо». Адер облокотился на балюстраду. «И мне хорошо. В такие вечера, как этот, я наслаждаюсь жизнью». Эйра повернулась к нему. В сумерках таинственно блестели черные глаза, на волосах искрилась снежная вуаль, на припухших губах играла волнующе нежная улыбка. «Сегодня всего лишь один счастливый вечер из всей моей жизни. Не хочу говорить по этикету. Скажу, как могу, как хочу сказать. Я очень благодарна вам. Вы показали мне свой мир. Необычный, интересный. Но это не мой мир. Мой мир — это горы, море, небо». Эйра запрокинула голову. «И свобода. В вашем мире человек появляется и исчезает по чьей-то прихоти. А мой мир всегда будет моим». Адер притянул ее к себе и с животной страстью впился в губы. Эйра отвечала на поцелуи так же горячо, так же самозабвенно, как стучало его сердце. Обвела шею Адера руками и, пошатнувшись, тихо застонала. В сумасшедшем экстазе он прошептал: «Девочка моя, я хочу тебя. Это будет волшебная ночь. Поехали!» Она уткнулась лбом ему в плечо. «Нет, прошу тебя, Эйра, нет! Ты боишься поддаться мне, потому что я буду твоим первым мужчиной. Я не причиню тебе боли, и ты это знаешь. Я поддамся единственному мужчине. Я буду хотеть его так сильно, что боль перестанет быть болью». Отпустив Эйру, Адер вцепился в ледяные перила. «Толан приходил к тебе?» «Да». «Теперь понятно, почему его не было в сауне. Что он хотел?» «Он ваш друг». «Он пришел не просто так. Он ваш друг. Он обещал тебе дворянство и титул, а потом место его фаворитки. Он ваш друг», — повторила Эйра, четко выговаривая каждое слово. Адер похлопал ладонями по балюстраде. «Понятно. Следующий вопрос. Иштар, что между вами?» «Мне нечего сказать». «За геройством и бравадой он прячет свою мерзкую сущность. Ракшатского воина даже могила не исправит. Мужчина оценивается поступками, которые он совершает тайком. Не так, как Иштар. Надеюсь, ты понимаешь? Он встал на колено, преследуя свои мерзкие цели, а ты с ним сблизилась. Я выполняла ваш приказ». «Ты же это несерьезно». «Как я могу относиться к приказам правителя несерьезно?» «Брось, Эйра! Я выполняла ваш приказ!» — повторила она и неуверенной походкой пошла к машине. На полдороги обернулась. «Все!» Адер едва успел подхватить ее на руки. Малика открыла глаза. Парень прошелся шершавым языком по щеке. Медленно повернула голову. В кресле, придвинутом к кровати, сидел Адер. Малика резко села, в висках застучали чугунные молотки и, обхватив голову руками, откинулась на подушку. «Ты в порядке?» — спросил Адер. «Нет, но беспокойство обо мне не входит в обязанности правителя». «У тебя похмелье, я прикажу принести вина». «Только не вина. Тебе надо опохмелиться, нам скоро выезжать». «Меба!» — крикнула Малика и стиснула ладонями виски. Страж принес кружку. Упираясь локтями в колени и вдыхая еле уловимый запах трав, Адер наблюдал, как Малика пьет маленькими глотками какое-то снадобье. Через 2 минуты перед ним лежала женщина, которая, вне всяких сомнений, проспала много часов глубоким здоровым сном. «Похоже, Климы разбираются в этом лучше меня», — заключил Адер. Скупо улыбаясь, Меба забрал кружку и удалился. «Ярису Ларе не мешало бы с ними подружиться». Малика села на край перины, поискала ногами домашние туфли. «Когда выезжаем?» «Как соберешься? Я готов». Накинув на плечи одеяло, Малика поднялась с кровати. «Вы можете уйти?» «Эйра». Она посмотрела на Адера и в его глазах прочитала все, что он хотел сказать. «Не говорите ничего». «На юге страны живет мой друг. Его дом стоит в можжевеловой роще, на берегу озера. Оно никогда не замерзает. По озеру круглый год плавают лебеди. Ты когда-нибудь видела лебедей? Сотни белых лебедей. Не продолжайте. Мы сядем в машину и уедем. Вдвоем. Никто не будет знать, где мы. Никто никогда не узнает». «Зачем вы меня унижаете?» «Я проявляю к тебе уважение. Я прошу, когда могу просто взять». «Не можете». «История о проклятии — это сказка. Думаешь, я не понял? Твой народ придумал сказку, чтобы защитить себя, чтобы прекратилась охота на Марун. Будь это правдой, твои сестры не прятались бы за долиной печали, а правили миром. Но Маруны ушли, потому что настоящий мир оказался сильнее. Если я прошу тебя уступить, а не беру то, что принадлежит мне по праву, я поступаю так лишь из уважения к тебе». «Вы меня с кем-то перепутали», — сказала Малика и подошла к окну. Перед гостиницей стояли автомобили. Водители протирали стекла. Македор перекладывал чемоданы в багажнике. 4 дня, похожие на сон. Странный сон. Пора просыпаться. «Эйра». «Да, мой правитель». «Знаешь, что ты вчера сделала?» Она грустно улыбнулась. «Знаю. Напилась. И мне очень стыдно». «Ты не представляешь, что ты сделала». «Бумаги на столе», — проговорил Адер и вышел из комнаты. Малика достала письмо из первого конверта. Договор с Росьяром на поставку продовольствия с отсрочкой платежа на 1/2. Во втором конверте находилось официальное обращение наследного принца к совету Адера с просьбой выделить 200 квадратных миль под строительство города развлечений. Толан просил рассмотреть возможность покупки всех необходимых стройматериалов непосредственно в Грас-де-Море.